Глава четвертая. Берлин, 1870 год. Все кончено. Граф Отто фон Бисмарк, министр-президент Пруссии, выпил рюмку шнапса и тяжело привалился к спинке стула. Он находился в тускло освещенной комнате на втором этаже берлинского дворца Шарлоттенбург. Его поздний обед состоял из кровяной колбасы и хлеба. Компанию ему составляли начальник генерального штаба генерал Гельмут фон Мольтке, человек скверного характера, но блистательного ума, а также военный министр граф Альбрехт фон Роон. В тот вечер трудно было отыскать на континенте более коварных, могущественных и умных людей, чем эта троица. За 6 лет они изменили баланс сил в Европе и границы государств на картах. Как марионеток за ниточки они дергали королевских особ, бросали сотни тысяч солдат в сражения, которые определят будущее двух континентов. Однако настроение в комнате было мрачным, ибо существовала весьма реальная угроза упрочения мира с Францией. Мир только нарушил бы планы Бисмарка. Мир означал бы конец грандиозного замысла, который он тщательно вынашивал столько лет. Бисмарк был одержим мечтой о единой Германии, Рейхе, где Пруссия играла бы доминирующую роль, Рейхе, в котором он стал бы канцлером. Ради осуществления этой мечты требовалось объединить десятки независимых курфюршеств и герцогств, где во многих имелись крошечные армии под командованием единственного генерала. Процесс объединения начался с войны против Дании, в которой Германская конфедерация легко одержала победу. Самыми сильными членами конфедерации были Пруссия и Австрия. План Бисмарка пышным цветом расцвел в сражении при Садове, массовой кровавой битве на Богемской равнине. Там Пруссия сражалась против своего бывшего союзника Австрии за главенствование над немецкоязычными народами. Управляемая Габсбургами, Австрия считалась вторым по силе европейским государством, уступая лишь Франции. Гарантии, что Пруссия победит, а Бисмарк не окажется на виселице, не было. Но Бисмарк и не стремился к безопасным путям. Он пошел ва-банк и за несколько коротких недель одержал победу. В результате этой победы возникла Северогерманская конфедерация. Баланс сил вновь сместился. Европа вздрогнула. Теперь требовалось распространить власть Союза на провинции Южной Германии. Эту цель Бисмарк намеревался достичь, втянув их в войну против общего врага — Франции. Такая возможность представилась, когда кучка испанских генералов свергла испанскую королеву Изабеллу. Бисмарк сговорился с генералами, заручившись их согласием на предложение испанского трона принцу Леопольду, племяннику прусского короля Вильгельма. Франция уже соседствовала с пруссаками на северо-востоке. Если Леопольд согласится, их соседство появится и на юго-западных границах, а германское влияние распространится на Европу. Бисмарк знал, такой маневр приведет к одному из двух вероятных исходов. В первом случае Луи Наполеон проглотит новое унижение, и позиции Франции на европейской арене еще более ослабнут. Во втором Франция откажется поддаться на провокацию и объявит войну. Бисмарк делал ставку на второй вариант. «Французское самолюбие ни за что не потерпит Братвёрст на двух своих границах», — заверял он генералов. «Они надуют щеки, выхватят мечи и вновь проверят ваши армии на прочность». «Французская армия крупнее нашей», — напомнил ему фон Мольтке. «Они нападут столь легко, как австрийцы». Услышав это, министр-президент пренебрежительно рассмеялся. Когда-то и он разделял господствующее мнение о Наполеоне III как о человеке, вызывающем страх и уважение. Теперь Бисмарк был иного мнения. Он видел, сколь нерешителен французский император в международных делах, как отчаянно спотыкается в принятии решений. Французский двор погряз в коррупции. Повсюду ходили слухи о болезни Луи Наполеона и его склонности к легкомысленным развлечениям. Это был человек, предпочитавший плыть в потоке событий, а не творить их, как его дядя Бонапарт. Слабак, возглавляющий разваливающуюся империю. «Я заглянул французскому императору в глаза», — продолжал Бисмарк. «Они пусты. Он сфинкс без загадки. Его страна не лучше. Издали Франция завораживает, а вблизи обнаруживаешь мишуру. Когда французы поймут, что мы задели их драгоценное самолюбие, то поступят так, как поступали всегда. Они будут воевать. Только сейчас они явятся на войну в доспехах чести и с мечом гордости, забыв про более существенное оружие. А мы поднимем против них всю Германию». Генералов Бисмарка не требовалось долго убеждать в их превосходстве. Они были уверены в силе своих войск. Уже 4 года с самой битвы при Садове они перевооружили армию, готовились, планировали. Как всегда, генералам хотелось больше времени на то, другое, десятое. Но когда оказывалось, что времени нет, они были готовы действовать. «И на тебе!» Ход событий и правитель страны угрожали грандиозным планам прусских генералов. Французы и в самом деле надували щеки и потрясали мечами. Французы негодовали, им нанесли оскорбления, их военный министр угрожал войной. Прусский король Вильгельм не разделял энтузиазма Бисмарка относительно войны с французами. Во всяком случае, не по этому поводу. Сам принц Леопольд прохладно относился к воцарению на испанском престоле, и ситуация была весьма неопределенной. «Все кончено», — повторил Бисмарк, и в его голосе ощущалась тяжкая покорность судьбе. «Король пошел на попятную. Леопольд отказался от притязаний на трон». «Я думал, вы заручились поддержкой его отца», — сказал фон Роон. «Так оно и было. Я убедил отца принца, воззвав к его чувству долга пруссака. Отец убедил Леопольда. Казалось бы, цель достигнута. Леопольд попросил короля Вильгельма позволить ему занять испанский трон и получил разрешение. Но затем Вильгельм передумал». Бисмарк сердито тряхнул головой. «Гот им химмель». «Вильгельм бесхребетен. Его одолевает страх перед французами. У него не хватает смелости шагнуть в неведомое. Если король и дальше пойдет французам на уступки, мне не останется ничего иного, как подать в отставку». В этот момент массивная дубовая филенчатая дверь открылась. Вошел адъютант. Приблизившись к столу, он отсалютовал. «Герр-министр, срочная телеграмма!» и протянул Бисмарку поднос с конвертом. «Это от короля», — вскрыв конверт, сказал Бисмарк. «Передано через Министерство иностранных дел. Прусский король сейчас находился на водах в Эмсе». Бисмарк молча прочел несколько фраз. «Как явствует, у него сегодня была встреча с французским послом». Бисмарк стал читать дальше, удивленно качая головой. «Майн Гот, да чего же они наглые? Им явно мало того, что король отказывается от поддержки Леопольда. Им от Вильгельма требуются гарантии, что Леопольд никогда более не заикнется об испанском троне. И еще они потребовали от Вильгельма извинений». «Извинений?» — недоверчиво переспросил фон Роон. «За что это он должен извиняться? Наш король безропотно выполнил требования французов». Бисмарк продолжал читать, не обращая внимания на слова фон Роона. «Его Величество отверг их требования и решил впредь не принимать французского посла. Он хочет знать мое мнение насчет того, нужно ли публиковать в газетах последние требования французов и его отказ». Бисмарк передал телеграмму генералам, а сам задумался. «Даже для французов это неслыханная наглость», — возмутился фон Мольтке. «Ваше превосходительство, все это должно быть немедленно напечатано в газетах. Пусть наш народ узнает, насколько отвратительны их требования». «Это ничего не даст», — сказал фон Роон. «Теперь это всего лишь позерство. Шанс упущен». Однако на лице Бисмарка появилась улыбка. В глазах вновь вспыхнул огонь. «Господа, эта телеграмма не должна попасть в газеты». «Думаю, вы не правы, ваше...» — начал было фон Мольтке, но Бисмарк взмахом руки прервал его. «Я сказал, эта телеграмма не должна попасть в газеты». Встав, Бисмарк прошел к письменному столу у стены и взял авторучку. Затем он вернулся за обеденный стол, отодвинул тарелки, положил на освободившееся место телеграмму и начал внимательно править ее текст. Какое-то время в комнате слышалось лишь поскрипывание его пера. Бисмарк вычеркивал одни слова и добавлял другие. Закончив, он выпрямился и с бесстрастным выражением лица протянул генералам исправленную телеграмму. «Господа, А вот об этом должен узнать весь мир». Фон Роон и фон Мольтке вчитывались в измененный текст, и до них медленно доходил смысл его изменений. А когда они поняли, то их глаза сияли от восторга. Бисмарк был виртуоз. Простой отказ короля встречаться с послом он превратил в открытое оскорбление в адрес французов. Такое они вряд ли стерпят. Оба с восхищением смотрели на Бисмарка. Один он и осмелился. У остальных кишка была тонка. «Блестяще!» — только и мог произнести фон Мольтке. «Красная тряпка для гальского быка!» Скромно улыбнувшись, согласился Бисмарк, наполнил рюмки шнапсом и поднял свою. «За объединенную Германию!» — провозгласил он тост. «Господа, мы все-таки получим нашу войну!» Генерал Бернар де Лакруа вышел во внутренний двор Тюильри, резиденции Наполеона III, и сел в свою карету. Генерал состоял в элитной императорской гвардии. Это был крупный мужчина с круглым лицом, красным от избытка свободного времени днем и ночных излишеств. «Шато де Вриз!» — приказал он кучеру, а сам откинулся на спинку мягкого сиденья, приготовившись насладиться поездкой. Был чудесный летний вечер. В темно-синем небе ни облачко. От заходящего солнца по двору ползли тени, становясь все длиннее. Генерал предельно устал. Неделями он почти не отлучался из Тюильри. Сегодня он позволит себе немного отдохнуть от этого сумасшедшего темпа, отправившись в гости. Возвращаясь из России, граф Анри де Вриз проезжал через Берлин. Генералу хотелось узнать его мнение о степени готовности пруссаков. Однако была и другая, куда более возбуждающая причина его поездки в шато. Элизабет. Соблазнительная Элизабет. Жена полковника Жюля де Вриса, младшего брата графа. Элизабет — прекрасная блондинка, полное желание. Элизабет — неистовая, амбициозная и откровенная в своих желаниях. Генерал ерзал на сиденье и чувствовал, как начинает возбуждаться от одной только мысли о ней. Он улыбался ее настойчивости. «Если бы его офицеры обладали таким же честолюбием, как она...» Из-за стремительно ухудшающихся отношений с Пруссией генерал отклонял все приглашения на светские вечера и приемы. Но Элизабет потратила немало усилий, чтобы добиться его согласия посетить сегодняшнее торжество. Сначала она прислала записку, а затем и сама заехала в Тюильри. Размахивая зонтиком, словно мечом, и превратив свою решимость в невидимую дубину, она запугала адъютанта. И тот от имени генерала принял ее приглашение. Генерал ничуть не возражал. Он был готов к встрече с Элизабет, и не только к встрече. Сегодня он овладеет ею. Сегодня в доме графа, вблизи от ее мужа. Эта мысль вызывала у него улыбку и приятную дрожь в чреслах. За воротами дворца его карета повернула на восток. Путь к шато де Вриз пролегал через лучшие районы Парижа. Пале-Рояль и сад Тюильри, где духовой оркестр его родной императорской гвардии развлекал мужчин и женщин, которые наслаждались свежим воздухом, прогуливаясь по дорожкам среди цветов, деревьев и фонтанов. Генерал проехал под раскидистыми каштанами, росшими вдоль улицы Ривали, и оказался на площади Согласия. Там его карета влилась в неиссякаемый поток экипажей, катящихся по улицам. То был своеобразный парад стремительности и великолепия. Кучера хлестали холеных чистокровных английских лошадей, везя элиту общества к местам дружеских и деловых встреч и обратно. Бесконечная процессия цилиндров, роскошных платьев, плащей, драгоценностей, направлявшихся на нескончаемые светские приемы, балы-маскарады, обеды, оперы, оперетты и спектакли — все громадные финансовые, интеллектуальные и культурные ресурсы направлялись на предотвращение самого ужасного французского недуга — скуки. Повсюду рефреном звучали слова из популярного музыкального ревью «Париж в игре». «Без блеска, роскоши и наслаждений была бы наша жизнь нелепа и пуста». Погоня за наслаждениями была ненасытной, пронизывала каждую сторону жизни французов и поглощала каждую свободную минуту. Богатые коротали вечера в опере, средний класс отправлялся поглазеть на канкан в бал-мобиль, О бедноте предлагались питейные заведения низкого пошиба и 12-летние проститутки, но чаще вообще ничего. Генерал проезжал по улицам, кишащим жонглерами и фокусниками, продавцами разных снадобий и шлюхами. На тротуарах сплошь и рядом столики кафе. В кафе Гербуа можно было встретить Ренуара или Золя, тогда как в Нувель-Атен предатели вроде Клемансо и Гамбита открыто поносили Наполеона III. Мысли генерала омрачились. Эти люди становились все более дерзкими, балансируя на грани предательства. Их нужно выслать, как писателя Гюго. Генерал Делакруа считал, что император слишком попустительствует смутьянам. Он слишком быстро перестал заботиться о чистоте французского дома. Императору следовало бы поступить с ними так, как осман с беднотой, но только вместо переселения в пригороды показать им гильотину. Даже высылка была бы для них слишком легким наказанием, неуверенным решением, которое можно отменить. Клинки и пули — вот что решило бы проблему раз и навсегда. Во имя блага империи Делакруа с большой охотой разобрался бы с писателями и художниками, с художниками вроде этого щеголя Мане, чьи холсты пестрели едва замаскированными экскрементами оскорблений в адрес императора, с композиторами вроде Офенбаха наполовину пруссака, который сочинял опереты, высмеивая империи, армии и... да, генералов. Это было унизительно. Вольности зашли слишком далеко. Невозможно появиться в театре, не рискуя столкнуться с очередным наскоком на твою честность и род занятий или с оскорблениями в адрес того, кому ты служишь. Но генерал знал, перемен не будет, ибо император болен, слаб и вдобавок находится под каблуком императрицы, испанки Евгении и ее интриг. Власть над империей ускользает из его рук». Его престиж среди других правителей находится на низком уровне, а это чревато для Франции войной, ибо там, где суверен не крепок, где нет уважения к его суждениям и решимости, возникает опасность войны. Даже в лучшие времена Наполеон III не был внушительной фигурой, а теперь его плачевное состояние видит каждый. Из-за камней в почках император едва мог ходить, его глаза утратили блеск. Перешептывания во дворце становились все громче. Император словно устранился от дел, поддался своим недугам и потерял хватку. Весной Париж захлестнула волна забастовок и ожесточенных уличных стычек. Развернулась борьба между властью и свободой, бедными и богатыми. Нападки на императора ширились и становились обычным явлением. Ими пестрели газеты, полные яростного недовольства и лжи, потакающие вседозволенности недовольных. От возмущения генерал даже тряхнул головой. Карета проехала сквозь тень, отбрасываемую триумфальной аркой на площади Звезды. Из всех уголков мира этот был самым любимым местом генерала, мемориалом великим воинам империи, подтверждением могущества Франции. Фризы арки запечатлели процессию победителей, везущих в Отечество трофеи войны. Воинов, овеянных славой прошлого, настоящего и будущего. Как всегда, на площади царило оживление и атмосфера приподнятости. Здесь, в нынешние тревожные времена, человек обретал уверенность. По мнению генерала, на площади можно было не только увидеть, но и соприкоснуться с теми, кто всегда спасет и сохранит Францию. Речь шла о военных, сильных, производящих впечатление, в шлемах, украшенных перьями, в золотых нагрудниках, с саблями на поясе и с винтовками в руках. Сангарды в небесно-голубых мундирах и высоких сапогах, уланы на белых лошадях, офицеры конного эскорта, эти аристократы в зеленых, расшитых золотом мундирах и с саблями, сверкающими на солнце, гусары, легкая кавалерия в лице африканских стрелков и зуавов на арабских скакунах, сахарские спаги. Повсюду глаз натыкался на могущественные атрибуты нации, способной поставить под ружье полмиллиона человек, доблестных бойцов, вызывающих зависть мира. От Северной Африки до Таити, от Китая до Сомали, от Мадагаскара до Вест-Индии войска Франции соперничали с Англией, стремясь расширить французские владения и нести цивилизацию в мир. «Да», — думал генерал. «Короли и императоры приходят и уходят, но Франция всегда будет уповать на своих военных, которые верно служат ее интересам и защищают ее богом данную роль цивилизатора мира. Франция преодолеет нынешние трудности, как преодолевала всегда. А преодолеть их она просто обязана, ибо сегодня в вечернем парижском воздухе ощущалось нечто новое, какая-то особая энергия, возбуждение и ощущение опасности. В воздухе Парижа всегда можно было что-то найти — любовь или похоть, революцию или интриги. Сейчас в воздухе веяло перспективой войны с пруссаками, чей король оскорбил Францию. Это оскорбление выплеснуло на тротуары дерзкие, чванливые толпы, полные легкомысленной самоуверенности, какую всегда испытывают те, кому не придется воевать. Парламент раскалился от негодования, газеты исторгали огонь. Люди собирались на перекрестках и в парках, слушая зажигательные речи. Каждая стена была обклеена объявлениями. Слухи питали сплетни, сплетни становились новостями, а новости заставляли всю Францию негодовать. Как здорово быть военным сейчас и наслаждаться уважением и почтением людских толп, салютующих каждому человеку в форме, особенно в генеральской. На пути его кареты мужчины приподнимали шляпы, женщины восторженно махали, отовсюду доносились возбужденные крики «Вив ля Франс! А Берлин!» и «Вив ля Гер!» После четырех войн, повысивших его в чине, Делакруа находился дальше от поля битвы, но ближе к славе. Элизабет испытывала экстатическое возбуждение. Это был ее светский прием, торжество, над которым она столько трудилась и на которое возлагала надежды. Конечно, не прием года или даже месяца, ведь здесь как-никак Париж. Возможно, прием недели. А для жены полковника список гостей сверкал обещаниями продвижения по службе для нее и Жюля. Список был плодом ее неустанного труда. Обратившись к одной влиятельной особе и убедив ту приехать на прием, Элизабет упомянула ее имя, чтобы пригласить другую, а затем оба имени для приглашения третьей. И так, пока все новые и новые гости не убеждались, что прием действительно стоит посетить. Анри находился в очередном путешествии, отправившись куда-то вглубь России. Куда именно и зачем, этого Элизабет не знала, зато прекрасно знала другое. Отсутствие графа позволяло ей занимать главенствующее положение в доме, распоряжаться бюджетом и менять убранство по собственному вкусу. А она должна была изменить убранство. Целых две недели ей усердно помогали дворецкие, повара, слуги и горничные. Все беспрекословно подчинялись ее распоряжениям и репетировали накрытие столов. Следили за тем, чтобы каждый предмет был очищен от пыли и поставлен на свое место, чтобы в подсвечниках стояли свечи, медные части газовых фонарей сверкали, ковры были выколочены, а полы вымыты и натерты. Слишком многое предстояло переделать на ее вкус. Элизабет терпеть не могла, как она говорила, разорение шато, учиненное Анри. Графу претила парижская роскошь. После смерти отца он убрал с глаз долой все, что считал нарочитым и глупым, то есть большую часть прежнего убранства дома. Камень и дерево заменили вычурные украшения и атлас. Вместо изысканных ковров появились грубые африканские ковры, исчезли мягкие стулья, золоченые рамы картин, консоли в стиле барокко и столики, покрытые эмалью. Она могла лишь с негодованием наблюдать, как, вопреки ее протестам, деверь уродовал душу дома. Элизабет спасала то, что могла, и украшала свои личные покои в шато, достигая в их убранстве того уровня богатства, какой позволяли эти остатки прежней роскоши и полковничьи жалования мужа. На украшения и наряды она тратила все до последнего су. Будучи полковником, Жюль получал хорошие деньги, но чтобы считаться в глазах жены богатым, должен был иметь доход императора. Если бы не поддержка графа, они бы голодали, поскольку на запросы Элизабет и на еду жалования Жюля не хватало. Теперь, когда Анри находился далеко, а до светского приема оставались считанные дни, никто не мешал Элизабет менять убранство дома. Она действовала умно и решительно. Она тщательно обследовала кладовые и четыре чердака, где в пыльных сундуках нашла все необходимое. Когда-то это принадлежало старому графу, гораздо больше, чем Анри, ценившему впечатление, которое производят красивые вещи. На чердаках Элизабет обнаружила сокровища, о существовании которых даже не подозревала. бокалы из синего стекла с миниатюрными портретами придворных Людовика XIV, выполненными эмалью, блюда из твердого фарфора с экзотическими изображениями херувимов, карет и лесных пейзажей, расписной сосновый столик с инкрустацией бельгийским мрамором и имитацией эбенового дерева, мягкие кушетки и стулья с резными ножками, а также шелковые и шерстяные гобелены. Все ее находки были вымыты, вычищены и расставлены по местам, пока дом не начал в большей степени отвечать ее вкусам и понятиям о приличии. На протяжении всех этих приготовлений Сирена держалась в стороне, равнодушная к грядущему приему и не интересующаяся расходами Элизабет. Трудно было найти еще двух женщин, так разительно не похожих друг на друга. Сирена родилась и выросла кочевницей. Она находила комфорт, обращаясь внутрь себя, тогда как для Элизабет он определялся исключительно внешними условиями. Если Сирена устраивал сон на полу, Элизабет требовалась кровать эпохи Людовика XIV под балдахином. Сирена была превосходной наездницей. Элизабет морщила нос от конского пота. Сирена одевалась просто и обходилась без румян, белил и прочего. Элизабет меняла наряды по 6 раз на дню. Каждое время года требовало нового гардероба. Раз в месяц она посещала парижские салоны мод. Во-первых, чтобы ее там видели, а во-вторых, чтобы купить самые модные, только появившиеся вещи, будь то кашемировые шали, средства для ухода за лицом или ярко-красные туфли. У нее имелось 7 зонтиков, 23 подвязки и 31 пара обуви. Бесчисленные шляпы заполнили бесчисленные коробки, стоявшие рядами на глубоких полках в ее шкафу. Сирена вызывала у Элизабет замешательство. Жена Анри воспринималась ею мучительно чужой. Элизабет было трудно познакомить ее со своими подругами, поскольку Сирена не обладала даром говорить о разных пустяках, даром столь необходимых для гостиных и салонов. Что касается одежды, эта кочевница вообще ничего не смыслила в нарядах. Хорошо еще, что она отказалась от своих пустынных тряпок и приняла французскую манеру одеваться, но предпочитала простые платья без украшений. Элизабет была вынуждена признать, что в красоте Сирене не откажешь. Ее угнетала способность этой туземки выглядеть свежей и красивой, без всяких парикмахеров и многочасовых сидений перед зеркалом. Элизабет замечала, как мужчины поглядывают на жену Анри. Такое было просто невозможно не заметить. И пусть военные и их жены за глаза осуждали Сирену, критикуя ее непохожесть, языческие привычки и все такое, тем не менее мужчины пялились на нее. Эти свиньи пялились на Сирену. Элизабет взбесила, когда однажды она перехватила взгляд мужа, брошенный на жену его брата. Целый месяц Элизабет отказывалась спать с Жюлем, словно это могло погасить огонь страсти, который он питал к Сирене, в чем Элизабет не сомневалась. Если логика не была ее сильной стороной, то секс являлся оружием, которым она мудро и умело пользовалась. Военная служба подолгу разлучала Жюля с домом, а когда он возвращался, его обуревало вполне естественное желание вновь разжечь огонь брачных уз. Если Элизабет хотела что-то решить с помощью мужа, очередную схему, программу или план, требовавший его вмешательства, помощи или попустительства, это было самым подходящим временем. В пылу страсти Жюль становился животным и был склонен обещать что угодно. Еще несколько лет назад Элизабет отказалась от попыток преобразить Сирену в светскую даму, привить ей светские манеры, одеть надлежащим образом и научить вести себя, как положено, графине. Ранний порыв помочь жене Деверя сменился пониманием того, что в родовом гнезде де Врис должна быть настоящая светская дама. И эта дама — она. Всякое отсутствие у Сирены светского лоска лишь добавляло такового ей самой. Между тем, Элизабет порой чувствовала, что Сирена ее обманывает. Правильнее сказать, Анри с Сиреной обманывали ее и Жюля. Ведь это Жюль, а не Анри, имел осанку графа. И Элизабет, а не Сирена, выглядела настоящей графиней. Только потому, что Жюль родился младшим сыном, он не имел ни титула, ни денег, тогда как Анри досталось и то, и другое. Досталось напрасно, ибо ничего для него не значило. Эх, стань Жюль графом, как страстно она мечтала об этом. Шато де Врис вернуло бы себе былое величие, и началась бы сказочная жизнь. А вместо этого Элизабет была вынуждена занимать второстепенное положение, что вызывало у нее вспышки негодования. Жена не аристократа, а военного. Она вращалась в менее блистательных кругах, чем те, куда она стремилась. В этом коренилась еще одна несправедливость, вызванная горестным фактом ее постоянного нахождения на вторых ролях. Будучи женой полковника, она могла доминировать над женами младших офицеров, влияя на их мнение и склоняя к определенному поведению и действиям. Но как жена полковника, она всегда будет находиться в подчинении у жены любого генерала, пусть даже второсортного и не заслуживающего генеральского звания. Эта мысль была для Элизабет просто невыносимой, и потому одной из главных жизненных целей она считала продвижение Жюля по службе и направление его мыслей в соответствующее русло. Она делала все, что в ее силах, дабы у мужа на карьерной лестнице не появлялись соперники. Она неумолимо толкала его вперед и убеждала стать таким, каким он ей требовался. В 31 год он стал подполковником, а спустя всего несколько лет — полковником. Элизабет хотела большего, гораздо большего, и как можно быстрее. Маршал Франции к 40 годам — вот что полностью устроило бы ее. Но сегодня гости, собравшиеся в громадном доме, подтверждали ее значимость. Прием, устраиваемый ею, говорил о впечатляющем успехе. Подъездная дорога к шато была забита великолепными экипажами и красивыми лошадьми. В залах и гостиных фланировали роскошно одетые люди, офицеры в элегантных мундирах, дамы в глубоко декольтированных платьях с изысканными прическами и драгоценностями, аристократического вида мужчины в брюках, шелковых жилетах и фраках. Весь дом искрился красками и весельем. Если где-то и ощущался страх войны, то только не в шато де Врис. Здесь царили оптимизм и возвышенное сияние уверенности в себе». В начале вечера Элизабет охватила паника. Анри пока не появлялся, а ведь некоторые гости согласились приехать только из-за него. Она сильно рисковала, зная, какое расстояние нужно преодолеть Анри. По правде говоря, у нее вообще не было уверенности, что он сегодня приедет. Элизабет стояла вместе с Жюлем, приветствуя гостей и поминутно с тревогой поглядывая на дверь. Спрашивающих о графе она успокаивала, выдумывая причины. Но, наконец, он появился. Из холла донесся шум. Это Мусса влетел в объятия отца. Сирена приветствовала мужа гораздо тише и спокойнее. Увидев жену, граф тепло улыбнулся ей и стал пробираться между гостями. Сирена шла рядом. Граф и графиня де Врис легко прошли сквозь толпу. Анри был худощавым, обаятельным мужчиной с сильными руками, густыми черными волосами и синими глазами, в которых светились ум, любознательность и мудрость. Он явился в запыленных сапогах, на согнутой руке покачивался плащ, но даже дорожная одежда не могла скрыть силы его личности, сразу же распространившейся на помещение. Наконец он оказался перед Элизабет и криво улыбнулся. Жест его руки охватывал все. Этот светский прием, гостей, мебель, возвращенную из чердака, и дерзость своей родственницы, решившей в его отсутствие поменять порядки. «А ты, Элизабет, не сидела без дела, пока меня здесь не было». «Анри!» — она одарила деверя ослепительной улыбкой и поцеловала в щеку. «Я так рада твоему возвращению! Я очень надеюсь, что путешествие не слишком тебя утомило. Здесь так много гостей, которые просто жаждут тебя видеть». Выражение лица Анри показывало, что он совсем не сердится на нее. Сегодня он вытерпит ее гостей, и все это великолепие, а завтра быстро вернет дому средневековый облик, столь милый его сердцу. Но сегодняшний вечер принадлежал ей. «Удивляюсь твоему умению сделать так, чтобы я почувствовал себя столь желанным гостем в собственном доме», — засмеялся Анри. «Но ты действительно желанный гость, дорогой брат», — воскликнула Элизабет, протягивая ему руку. «Тебе не помешает подкрепиться и освежиться вином, а затем встретиться с теми, с кем ты просто обязан поговорить». «Минутку, Элизабет», — он повернулся к брату. «Здравствуй, Жюль». «Здравствуй, Анри». Жюль сухо пожал брату руку. Его голос зазвенел под сводами зала, а рукопожатие отличалось железной твердостью. Жюль был крепко сбитым, мускулистым мужчиной с квадратной челюстью, пышными усами и тяжелыми бровями над темными, внушающими страх глазами. Он никогда не расслаблялся, никогда не горбился, словно к его спине был приделан стальной прут, и ходил, как на параде. В его манерах ощущались напряженность, официальность и определенная помпезность, отчего младшие офицеры шутили меж собой, что полковник даже испражняется, стоя на вытяжку. Военная служба была для него всем. Он жил ею, дышал ею и мечтал о ней. Он всегда был предельно серьезным и каждое свое действие подчинял исполнению командирских обязанностей. Взгляды Жюля не отличались широтой. Он абсолютно верил в превосходство всего французского. Он родился без чувства юмора и улыбался очень редко. Братья часто расходились во мнениях, поскольку Анри, поездивший по миру, критичнее относился к французским реалиям, а чувство юмора проявлялось у него с детства. «Как тебе Берлин?» — спросил Жюль. «В самом деле, граф, нам всем любопытно». Эту фразу произнес генерал Делакруа, протолкнувшийся к Анри вместе с генералом Распаем. Оба были высшими офицерами, но разительно отличались друг от друга во всем. Делакруа — рослый, крупный и экстраверт по натуре. Распай — невысокого роста, щуплый и замкнутый. Делакруа был общительным и держался непринужденно. Распай находился в постоянном напряжении, похожей на туго сжатую пружину. Делакруа носил моржовые усы, а усы Распая были тоненькими, сильно напомаженными и загнутыми на концах. Жюль сначала отсалютовал своему непосредственному командиру, затем Распаю. Делакруа небрежно ответил и подал Жюлю плащ. Распай сделал то же самое, добавив шляпу. Полковник нахмурился, но едва заметно. Он пережил краткий миг унижения, ибо с ним обошлись как с адъютантом. Однако ничего не поделаешь. Отыскав первого попавшегося лейтенанта, он передал тому генеральские плащи и направил дворецкого, несшего шампанское, в сторону генералов. Генералы поздоровались с хозяевами шато. Делакруа низко поклонился сирене и поцеловал ей руку. «Мадам графиня, как всегда, имею честь оказаться в присутствии самоцвета из Сахары». «Здравствуйте, генерал», — сдержанно ответила сирена. Делакруа повернулся к Элизабет. Их взгляды встретились, и она покраснела. Надеясь, что этого никто не заметил, она протянула ему руку. «Я так рада, что вы смогли приехать, мон генераль». «Я едва мог бы отказаться, мадам», — с улыбкой ответил генерал. «Мой адъютант доложил о вашем устном приглашении. Оно было излишним. Я бы ни за что не пропустил ваш прием». Распай положил руку Анри и сдержанно улыбнулся. Генерал недолюбливал графа, считал фривольным бродягой без надлежащего понимания обязанностей, налагаемых аристократическим происхождением. Человеком, долженствующим при своем графском титуле олицетворять власть и порядок, но не питающим уважения к таким понятиям. В крымскую кампанию Распай служил с отцом Анри и находил мало сходства между обоими. Однако сейчас ум Распая был занят Бисмарком. «Вы намеревались рассказать нам о Пруссии?» Лицо Анри помрачнело. Его путь из Москвы на родину занял полтора месяца. Прежде чем оказаться во Франции, граф проехал через Пруссию. Было ясно. Обе страны готовились к войне. Однако Анри глубоко встревожил контраст в приготовлениях у пруссаков и французов. «Да, генерал. Но прошу учесть, что мои наблюдения были ограничены. В Берлине я пробыл всего два дня». Навестил старых друзей, однако прусское гостеприимство относительно французских путешественников имеет свои пределы. Я старался проявлять максимум наблюдательности. Скажу одно. Пруссия лихорадочно готовится к войне. Повсюду только и видишь войска и военное снаряжение. «Во Франции тоже повсюду войска и военное снаряжение», — сказал Жюль. «Разумеется. Я в этом убедился собственными глазами. Но есть разница». «Какая же?» «Пруссаки показались мне вполне подготовленными. Они серьезны, предельно серьезны, тогда как Париж по-прежнему веселится на балах и устраивает приемы». Анри махнул рукой в сторону гостей Элизабет. «Вроде этого». Распай нахмурился и отмахнулся от слов графа, поднявших в нем волну презрения. «Возможно, мы более склонны к развлечениям, чем немцы, и можем себе это позволить. А к войне мы готовы всегда». «Не далее, как сегодня утром, военный министр лично заверил императора, что мы готовы до последней пуговицы на солдатском мундире. Возможно, министру стоило еще раз проверить, как это выглядит на самом деле. Мы уступаем пруссакам по части вооружений, мы уступаем им по части подготовленности войск. В Берлине я повсюду видел упражняющихся солдат. Их пушки начищены до блеска, стены казарм сверкают свежей краской. Наши казармы обветшали, а наши солдаты пьянствуют. «Их казармы?» — генеральский голос был пронизан сарказмом. «Вы судите о готовности пруссаков по их казармам? Их казармы не выдержат натиска Франции. Из их казарм не раздастся ни выстрела, а свежевыкрашенные стены не защитят их от нашей пехоты. Их казармы не выработают стратегии и не защитят пруссаков от лучшей армии мира». «Генерал, одной гордостью в войне не победить», — возразил Анри. «Особенно пруссаков. Или вы забыли битву при Садове?» Битва при Садове была неприятным напоминанием для любого офицера. В этой битве полегло 500 000 человек и было уничтожено более 1000 артиллерийских орудий. Та война длилась всего 18 дней. 18 дней хватило, чтобы иллюзия австрийской военной мощи вдребезги разбилась об острие шлема Бисмарка. Франция, единственная на тот момент сила, способная вмешаться, не сделала ничего. И теперь Пруссия стучалась в дверь Франции. Французский характер попросту не признавал подобных неприятных обстоятельств. Настоящий француз не испытывал ничего, кроме презрения, слыша, что ему надо бояться каких-то пруссаков. «Вы допускаете серьезную ошибку, сравнивая австрийские вооруженные силы с французскими», — сказал Распай. «Зато я не ошибаюсь относительно германских войск и их вооружений», — ответил Анри. «В Эссене фабрики Круппа работают круглосуточно, и они, генерал, выпускают отнюдь не штрудели. Они делают казнозарядные пушки, причем тысячами. По железным дорогам безостановочно идут составы с вооружением». «Видел я их пушки», — презрительно отмахнулся Распай. «Пруссакам хватило бахвальства показать их на Парижской выставке». «В таком случае вы знаете, что их пушки тяжелее всех имеющихся у нас и по разрушительной мощи не уступают остальной артиллерии Европы». «Они такие же тяжеловесные, как прусский юмор?» — спросила Элизабет, изо всех сил стараясь разрядить обстановку. «Нет, мадам, как их еда», — ответил генерал Делакруа, и все засмеялись. «Тогда, боюсь, стол у Бисмарка накрыт основательно», — сказал Анри. «Если так, брат, наша армия славно попирует», — заявил Жюль. «Мы изголодались по славе на полях сражений. Мы готовы пролить кровь во имя чести Франции». Анри напрягся. То был давний спор между братьями. «Жюль, ты ищешь чести для себя и за это готов заплатить жизнями солдат. Но война, если она разразится, не принесет никакой чести. Сама причина войны бессмысленна. Нам не нужна война с Пруссией из-за испанского трона, и даже если бы война послужила какой-то цели, Франция к ней не готова». Генерал Распай ответил со всей насмешливостью, на какую был способен его голос. «Чрезвычайно интересно слышать подобную военную мудрость из уст человека, никогда не надевавшего форму своей страны». Анри слегка улыбнулся. «Генерал, мне незачем надевать французскую военную форму, чтобы видеть то, что сделано из золота и набито соломой». Распай побагровел от гнева. Кончики его усов вздрогнули. Сделав над собой заметное усилие, он притушил гнев. «Вы меня оскорбляете, граф!» — прошипел он. «Вы оскорбляете честь Франции! Ваши слова отдают предательством! Если бы не ваш отец...» Намереваясь его успокоить, генерал Делакруа положил руку на плечо низкорослого Распая. «Генерал, я уверен, граф не имеет в виду ничего подобного», — улыбнулся Делакруа. «Ясно, что он не знает об истинной расстановке сил. Давайте не будем сражаться друг с другом. Побережем наш пыл для прусских варваров». «Генерал, вы просили поделиться моими наблюдениями», — сказал Анри, спокойно восприняв вспышку Распая. «Вот я и поделился». «Жаль, если они не совпадают с вашими». «Поле сражения докажет, что ты ошибаешься», — упрямо заявил Жюль. «Многие веками сомневались в решимости и готовности Франции, и веками Франция доказывала ошибочность подобных сомнений. Франция веками показывала миру, что хорошо владеет искусством войны». «И в этом твоя ошибка, Жюль. Ты упражняешься в искусстве войны. Пруссаки превращают войну в науку». «Тогда наше военное искусство усмирит их науку», — весело произнесла Элизабет. «А теперь, поскольку мы уже казнили Бисмарка и выиграли войну, давайте оставим эту тему и поговорим о чем-нибудь другом». А сверху за торжеством наблюдали два малолетних вуайериста, испытывая при этом несказанное удовольствие. Они ползли из одного конца дома в другой, перемещаясь по грязным половицам, проложенным под балками, и тайком подглядывали за взрослыми внизу. Год за годом скрытые проходы, соединяющие верхние комнаты шато де Врис, раскрывали этим изобретательным и вечно любопытным мальчишкам все новые и более волнующие тайны. Среди удивительных открытий были смотровые отверстия над некоторыми комнатами первого этажа. Даже граф, который в своем детстве вдоволь наползался по проходам, не знал о существовании этих отверстий. Они были искусно встроены в гипсовые карнизы, проложенные по периметру каждого потолка в шато, и из комнат казались элементом потолочных украшений. К тому же потолки отличались достаточной высотой, и потому снизу отверстия все равно нельзя было разглядеть. Маляры, красившие потолки, посчитали их вентиляционными, однако те не являлись элементами украшений и не служили целям вентиляции, поскольку для открытия каждого требовалось приподнять половицу тайного прохода. Для этого на ней имелись маленькие выемки для пальцев, облегчающие подъем. Смотровые отверстия были проделаны каким-то забытым предком с какой-то неизвестной целью. Сейчас они служили для развлечения ребят, находящихся прямо над головами нескольких гостей, которые окружили один из фуршетных столов в столовой. Оба жадно всматривались в нечто, надолго приковавшее их внимание. Этим нечто были пышные белоснежные груди баронессы Селестины де Шабриян, чье низкое декольте казалось другим женщинам вызывающе смелым. Для мальчишек, глазеющих сверху, баронесса выглядела полуголой. Тугой лиф ее платья заставлял груди выпирать, делая похожими на две сочные дыни, разделенные глубоким каньоном, куда уходила река жемчуга. Баронесса была поглощена разговором с второстепенным дипломатом из австрийского посольства, который перебрал шампанского и не мог оторвать глаз от ее бюста. «Как ты думаешь, зачем они нужны?» — шепотом спросил Мусса. «Жак говорит, их можно тискать». Жак был соучеником и сверстником двоюродных братьев и, как им казалось, знал о мире гораздо больше, чем они. «Ага», — Муса скорчил рожу. «А тискать зачем?» «Не знаю», — Поль задумался. «По-моему, если их сжать покрепче, они лопнут». «Мерде», — ответил Муса. «Жак еще говорит, что их можно целовать». «Жак готов целовать что угодно. Я однажды видел, как он ел саранчу». Так вот, прежде чем отправить ее в рот, он посмотрел ей в глаза и поцеловал. «Мерде!» — повторил Муса, так и не решив для себя, что менее противно — та тетка или саранча. Он выпрямился и глотнул шампанского из бутылки, которую они стащили на кухне. Вкус заставил его поморщиться и вытереть рот рукавом. Голова кружилась. Муса передал бутылку Полю, продолжавшему глазеть на гостей матери. «Держи, глотни еще!» Поль ощупью потянулся к бутылке, взял за горлышко, отчего бутылка наклонилась. Он выпрямился с такой поспешностью, что ударился головой о балку. В глаза хлынул мусор. Мальчишки лихорадочно схватились за бутылку и сумели ее поймать. Но уже после того, как она покатилась по полу, исторгнув большую лужу пены и содержимого. Ручеек шампанского потек прямо к смотровым отверстиям. Муса, округлившимися глазами, следил, как вино быстро уходит вниз. «Быстрее! Перекрой путь!» Поль наступил на ручеек и захихикал. Из-под его башмака полетели брызги шампанского. «Тссс!» Мусу тоже разбирал смех, но он сорвал с себя рубашку и бросил на ручеек, возведя преграду. «Готово!» Ребята молча прильнули к смотровому отверстию. Им не терпелось увидеть, как себя поведет ускользнувшее шампанское. Вино заполнило неглубокую выемку в гипсовом карнизе и вытекло сначала через одну дырочку, затем через другую, образовав два маленьких водопадика, которые тут же иссякли, а шампанское полилось вниз. Одна струйка попала на туфлю дипломата, который не обратил на нее никакого внимания, а вторая — на грудь баронессы. Та не только обратила внимание, но и ужаснулась. Тихо вскрикнув, дама взглянула наверх, однако поток прекратился так же внезапно, как и начался. «Отвратительно!» — пробормотала баронесса и поспешила удалиться, вытирая грудь носовым платком. Недоумевающий дипломат остался наедине со своим бокалом. Генерал Делакруа наконец-то сумел уединиться с Элизабет в уголке зала. На это понадобилось время и терпение, поскольку все гости жаждали расспросить его о прусаках, а Элизабет вела себя, как и надлежит радушной и обаятельной хозяйке. И вот они остались наедине. «Элизабет, вы сегодня бесподобно выглядите», — сказал он. «Благодарю», — улыбнулась она, осторожно поглядывая ему за спину, дабы убедиться, что их никто не видит. «Я вас хочу», — заявил генерал. «Бернар, ну не сегодня же», — ответила покрасневшая Элизабет. «Именно сегодня. Мне не дождаться. Давайте найдем подходящее место». «Пожалуйста, будьте благоразумны. Это же светский прием. Я должна заботиться о гостях». «Элизабет, я тоже ваш гость». «Вы знаете, о чем я. Здесь мой муж. Мы можем встретиться завтра». «Завтра меня может не быть в Париже. Император вот-вот объявит войну. Элизабет, у нас нет времени». Делакруа был на голову выше Элизабет и сейчас, глядя на нее сверху вниз, ощущал непреодолимое плотское вожделение. Рядом с ним стояла красивая женщина. Ноздри генерала улавливали аромат духов в ее длинных светлых волосах, уложенных затейливыми локонами в высокую прическу. Ее покрасневшие щеки были нежными, глаза — зовущими, а полные алые губы — еще более зовущими. Для сегодняшнего торжества она надела облегающее шелковое платье. Элизабет всецело окутывала генерала собой. «Сегодня он овладеет ею». «Элизабет, возможно, завтра мы все отправимся на войну», — напирал Делакруа, — «в том числе и Жюль. Вы знаете, я могу ему помочь. Я и дальше хочу ему помогать». Делакруа обернулся, взглянув в сторону столовой, где по-прежнему толпились гости. «К тому же он не обращает на нас никакого внимания». Делакруа говорил правду. Жюль был поглощен разговором с другим полковником. В руках он сжимал большой бокал шампанского, далеко не первый за сегодняшний вечер. При таком скоплении гостей он ничего не заметит. Это было слишком опасно, на редкость возмутительно и в то же время очень соблазнительно. Элизабет не испытывала плотского влечения к Делакруа. Ее влечение к генералу было иного рода, более всеохватным, нежели удовлетворение похоти. То было обещание власти, продвижение ее замыслов, возможность всего, что так много значило для нее в этом мире. Делакруа был могущественным. Близость власти возбуждала ее, что, в свою очередь, возбуждало в ней плотское желание. Она посмотрела на генерала, ее сердце забилось быстрее, и она начала решать не когда, а где. Естественно, она делала это ради Жюля. Все всегда делалось ради Жюля и его карьеры, ради семьи и, да, ради Франции. Каждый сыграет свою роль. Он на поле сражения, она дома, и вместе они достигнут главной цели, к которой она стремилась — жезла маршала французской армии. Она спала с генералом еще со времен итальянской кампании, когда Жюль получил повышение и из подполковника стал полковником. Его направили в итальянский гарнизон, который столкнулся с противником возле Ментаны. Жюль командовал отрядом, чья численность составляла почти бригаду, и случайно наткнулся на гораздо меньшую и плохо вооруженную роту итальянцев, которые во время бури оторвались от основных сил их предводителя Гарибальди. Инцидент оказался одним из тех поворотных моментов войны, что происходят не благодаря стратегии и учету всех обстоятельств, а являются результатом полной случайности, становящейся настоящей удачей. Инцидент ничего не говорил о полководческих качествах Жюля или об отсутствии таковых, поскольку обе стороны испытали лишь крайнее удивление. Без единого выстрела, взмаха сабли или отдания приказа, Жюль попросту появился на фоне крупного французского подразделения, состоявшего из пехотинцев и всадников, которое быстро окружило скромный отряд итальянских солдат. Все закончилось, не успев начаться. Однако в итальянской кампании, краткой и скучной, где ощущался серьезный недостаток боевых действий, эта стычка с каждым пересказом обретала все более героический облик. Подробности становились все ярче, а исход битвы выглядел все неопределеннее. К моменту прибытия в штаб уже повсюду знали о том, что Жюль де Вриз — находчивый герой, командующий доблестными воинами. Это был триумф иллюзии. Жюль, остававшийся в составе основных сил, понятия не имел, почему банальная встреча с итальянцами получила такой отклик. Генерал, позднее сообщивший ему о производстве в полковнике, не расспрашивал о подробностях. Жюль тоже счел за благо помалкивать. Элизабет не знала, что сыграла решающую роль. Ее связь с генералом, переспать с которым она решила еще до отъезда мужа в Италию, или удача самого Жюля на поле битвы. Вообще-то ее это не занимало. Главное, желаемый результат достигнут. Генерал Делакруа быстро похлопотал о поощрении Жюля и с энтузиазмом поддержал его повышение в звании, дав понять Элизабет, что теперь станет присматривать за новоиспеченным полковником, беречь от превратностей воинской жизни и делать так, чтобы подворачивающиеся возможности доставались именно ему. Повышение в чине сопровождалось новым назначением на более сидячую работу в штабе императорской гвардии. Это означало, что отныне Жюль будет служить в Париже и реже отлучаться из столицы. Элизабет это нравилось. Теперь муж сможет больше времени проводить с ней и Полем. Элизабет ни на мгновение не считала свою связь с Делакруа адюльтером. Она не была неверной женой, а лишь проявляла житейский практицизм. Их первая встреча произошла в отель «Де Вилле», в генеральских покоях с шелковыми занавесками, мягкими персидскими коврами и великолепной кроватью под балдахином, оставшейся от эпохи Людовика XIV. Поначалу Элизабет охватил трепет, ибо она знала, что делает, вступая на неведомую тропу, полную опасностей. Бабочки в ее животе стремительно запорхали еще до генеральских прикосновений, и когда он впервые вошел в нее, она закрыла глаза и прочувствовала, с кем спит. С могущественным человеком, сидящим рядом с императором и командующим французскими легионами. От этого ее охватил жар. Она пришла в неистовое возбуждение и совокуплялась как безумная. Длинные ногти Элизабет оставляли глубокие царапины на спине генерала, чьи постельные утехи никогда не знали такого вихря и ненасытности плоти. Она продолжала любить Жюля, и ее любовь к нему не стала меньше. По сути, произошло нечто противоположное. Сейчас она ощущала близость к нему сильнее, чем прежде, сознавая, что играет ключевую роль в их совместных усилиях, направленных на его продвижение по карьерной лестнице. Она хорошо знала Жюля и подозревала, что он не обладает выдающимися воинскими навыками, и что последнее повышение по службе в большей степени обусловлено его способностью беспрекословно выполнять приказы, нежели его качеством стратега и полководца. В этом не было ничего плохого. Вся армия держалась на выполнении приказов. Это лишь означало, что он может использовать каждую подвернувшуюся возможность для своего продвижения. Ее не смущало, что во всех местах, где решались вопросы, связанные с властью, от Тюильри до парламента и от императора и ниже, плоть в данный момент была средством оплаты. Другие женщины, причем многие, делали то же самое, и потому ей приходилось втираться в доверие и подлизываться. Ее не утешало, что в подобных занятиях она далеко не одинока, она не нуждалась в одобрении своих действий, поступки других ее не волновали. Элизабет стояла в зале с Делакруа, наслаждаясь опасностью и возбуждением, которое испытывала от обилия генералов, дипломатов и аристократов, собравшихся под крышей шато. Она глянула поверх генеральского плеча, и ее пульс участился. Она приняла решение. «Идите за мной», — шепнула она, слегка коснувшись его руки. Стремительно повернувшись, она прошла в дальний конец зала, завернула за угол и направилась на кухню. Там была дверь в кладовую, которой пользовались редко. Идя туда, Элизабет надеялась, что выглядит вполне собранной. Только бы не столкнуться с мадам Леавр, ненавистной ей поварихой. Мысль об этом пугала Элизабет. Но повариха находилась в другом конце кухни, язычным голосом отдавала распоряжение слугам. Открыв дверь кладовой, Элизабет прошмыгнула внутрь. Через мгновение туда же вошел генерал, бесшумно прикрыв за собою дверь. Засова с внутренней стороны не было, зато была деревянная лесенка, по которой забирались на верхние полки. Генерал пододвинул ее к двери и втиснул поперечную скобу под дверную ручку, так, чтобы дверь не смогли открыть. Элизабет заключила генерала в объятия. Звуки дома стали тише. На кухне прислуга гремела тарелками и бокалами. Голоса слились в негромкий гул. Изредка доносился взрыв смеха. Они целовались долго и страстно. Элизабет расстегивала пуговицы на генеральском мундире, а генерал возился с застежками ее платья. Снимать платье он не стал, а лишь приспустил с плеч. Оба застыли, услышав, как снаружи кто-то дергает ручку. Убедившись, что дверь заперта, неизвестный удалился. «Сенария», — прошептала Элизабет. «Кто-то ошибся дверью. Но нам надо поторапливаться». Генерал окинул взглядом кладовую. Вдоль двух стен, от пола до потолка, тянулись бурые деревянные полки, уставленные сотнями жестяных и стеклянных банок, а также бутылок. Возле одной стены в углу находился стол, используемый для консервирования. Сильные руки генерала подняли Элизабет в воздух и перенесли на стол. Попутно он захватил с полки несколько фартуков, соорудив из них импровизированную подушку. Делакруа лихорадочно расстегнул брюки и спустил их, преодолевая сопротивление собственного вздыбленного члена. Генерал тяжело дышал. Завернув подол платья Элизабет, он разложил ее на столе с распростертыми руками. «Бернар, входите в меня побыстрее!» — тихо произнесла она. И в то же мгновение он вошел в нее. Его рука сжимала одну грудь, губы сомкнулись вокруг соска другой. Он полустоял, полулежал на Элизабет. Их тела начали двигаться в едином ритме страсти. Муса и Поль сидели в сумраке потайного прохода, сравнивали впечатления от слежки за гостями и допивали остатки шампанского. Пьяными они не были. После падения бутылки вина в ней оставалось совсем немного, но оба испытывали приятное тепло во всем теле и легкое головокружение. «Un soiré magnifique», — заявил Поль с уверенностью настоящего знатока, хотя до этого никогда не видел приемов ни в шато, ни в других местах. «Merveilleux», — согласился Мусса. «Особенно гусь». Они славно повеселились. Большую часть времени мальчишки провели в тайном проходе, разглядывая сверху лысины, шляпы с перьями и телеса баронессы. А еще они сумели спрятаться под фуршетным столом и насмотреться на туфли, сапоги, нижние юбки и панталоны. Поль хотел было связать шнурки на туфлях у одного банкира, но тот отошел, не дав закончить. Затем мальчишки добавили уксуса в несколько открытых бутылок шампанского и натолкали редиски в торт. Набив карманы разными вкусностями, они ушли за дом, где уселись под деревом, наблюдая за приезжающими и отъезжающими гостями. Шнурки вдохновили Муссу проделать то же самое с конскими хвостами. Ребята прокрались за спинами ливрейных лакеев, стоящих у карет. Пригибаясь к земле, они привязали несколько конских хвостов к каретам, после чего связали поводья у разных карет. Изрядно нашкодив, мальчишки беспрепятственно сумели вернуться под дерево. А затем произошла история с гусем. Когда это случилось, ребята были на кухне. Какая-то дворняжка, пробравшись сквозь лес ног гостей, юркнула под фуршетный стол, откуда выбежала в коридор и очутилась на кухне, где нагло схватила целого жареного гуся, которого мадам Леавр собралась нарезать. Повариха была женщиной дородной, всегда носившей простое черное платье и белый накрахмаленный фартук. Если повариху охватывало соответствующее настроение, ее действия отличались предельной серьезностью. При виде четвероногого воришки глаза поварихи вспыхнули свирепым огнем. Она схватила мясницкий нож и погналась за тщедушным псом, весившим почти столько же, сколько гусь, болтающийся в его пасти. Оба выскочили из задней двери, настежь открытой для прохлады, и помчались по лужайке. Мадам Леавр была отнюдь не молодой. Мальчишек удивило, что она способна так быстро бегать. Однако пес бежал быстрее. Кражу гуся повариха расценила как личное оскорбление. Поймай она дворняжку, располосовала бы вдоль и поперек. Однако псу повезло, и он улизнул вместе с трофеем. Для ребят это было главным событием вечера, чего не скажешь о мадам Леавр. Вспоминая о нем, оба выли от смеха. «Вспомнил про гуся и снова проголодался», — признался Поль. «Схожу-ка я на кухню и раздобуду нам еды. С такой-то чумазой физиономией уж лучше я пойду, или ты сначала умойся». Даже в сумраке было видно, какое грязное лицо у Поля. На щеках белели борозды, оставленные шампанским. Это была особая чердачная грязь, которая при попытке ее смыть только размазывается по лицу. Если он появится внизу, подумают, будто его изваляли в луже. А идти сейчас умываться претило его душе». У Мусы вид был не лучше. Верхнюю часть туловища покрывал слой все той же грязи, делавший заметнее длинный шрам под грудной клеткой, оставшийся после столкновения с кабаном 4 года назад. Его рубашка, которой он преграждал путь шампанскому, валялась где-то в проходе, но лицо оставалось сравнительно чистым. «Ладно», — согласился Поль. «Иди ты, надень мою рубашку, пока ходишь. Я слазаю за твоей». Поль снял рубашку и протянул Муссе, который надел ее через голову и открыл потайной люк, ведущий в их комнату. Поль двинулся по проходу. Миновав стену, окружавшую черную лестницу, он пополз дальше. По пути он останавливался и заглядывал в каждое смотровое отверстие. Заглянул в кабинет графа, где было темно. Заглянул в пространство кухни и увидел Муссу, разговаривающего с мадам Лиавр. Потом заметил половицу с выемкой, которую они, кажется, еще не поднимали. Подняв ее сейчас, Поль опустился на колени и приник к смотровому отверстию. Он увидел часть стола и две руки — мужскую и женскую. Похоже, внизу находилась кладовая. Поль чуть сдвинулся, чтобы видеть получше. Сначала Поль не понимал, что видит. Но когда его мозг уразумел виденное, глаза мальчика округлились. На столе он увидел свою мать, лежащую на спине. Рядом был мужчина в военной форме, генеральской. Поль заметил пояс императорской гвардии. Генерал нагнулся над матерью, его брюки были спущены ниже колен. Оба качались взад-вперед, издавая странные звуки. Остальное Поль видел, как в тумане. Его взору открылись материнские груди, которые прежде он не видел или видел очень давно и не запомнил. Такие же, как у баронессы, груди, но это были груди его матери, совершенно голые. Ее платье было спущено с плеч. Мужчина мял ее груди и целовал их. Он их целовал. Мать лежала с закрытыми глазами. Поль догадывался, что мужчина не делает ей больно, но не знал, как называется то, чем они занимались. Он не понимал выражения материнского лица и не знал, что вообще происходит, кроме того, что мать была с другим мужчиной, и оба как-то странно себя вели. Потом она поцеловала мужчину. Про поцелуи Поль знал. Однажды он видел, как отец целовал мать. Оба думали, будто Поль не смотрит на них. Но поцелуй матери с этим мужчиной отличался от поцелуя с отцом и еще больше отличался от поцелуев, которыми она награждала Поля. Он увидел, как глаза матери широко раскрылись. Она застонала, выгнула спину и произнесла: «Уи, мон дьё! Уи!» Мать глядела в потолок, туда, откуда на нее смотрел Поль. Он испугался и подумал, что она смотрит на него, но потом вспомнил, мать никак не может его увидеть, особенно сквозь эти маленькие дырочки. Такое просто невозможно. И все равно он отпрянул от смотрового отверстия и сел. Поль тяжело дышал, его лицо пылало, сердце колотилось, и эти удары отдавались в ушах. Так с ним было однажды, когда он выпал из замка на дереве, и ему отшибло дыхание. Потом дыхание вернулось, но какое-то время оставалось судорожным. Сейчас Поль ощущал нечто похожее, только он находился не в замке на дереве и никуда не падал. Он лишь увидел свою мать и того мужчину. Полю было страшно. Страшно до зуда во всем теле. Он понятия не имел, как называется увиденное им, и только чувствовал. Это что-то очень личное, что-то такое, чего его матери нельзя делать с чужим мужчиной. Поль закрыл глаза, чесавшиеся от грязи, потер их и попытался разобраться во всем этом. Ему было стыдно подглядывать за матерью. Поль сознавал. Он сделал что-то недопустимое, что-то ужасно неправильное, чего нельзя было делать. Ему нельзя было смотреть, но произошедшего не вернешь. Что сделано, уже не изменить. Лучше бы они с Муссой не забирались сюда. Лучше бы он вообще не знал о дурацких смотровых отверстиях и проходах, а сидел бы сейчас в замке на дереве. Из темноты послышался голос Муссы, звавший его. «Поль!» И снова тишина. «Поль, ты где? Я принес еду и стянул еще одну бутылку. Поль!» Поль не отвечал. Он молча сидел, подтянув колени к груди, спрятав лицо в грязных ладонях и изо всех сил стараясь не заплакать. Спустя 4 дня Луи Наполеон объявил войну. Жюль готовился к отъезду на фронт. Его дни превратились в безостановочный поток действий. Он уезжал в Тюильри рано утром и возвращался поздно вечером, едва выкраивая время на еду. Но даже дома, когда все спали, кроме Жюля и ребят, к нему приезжали офицеры и солдаты. Мальчишки следили за ними из окна своей комнаты, выходящей на дорогу к шато. Все делалось в спешке. Курьеры быстро подъезжали к дверям, соскакивали с лошадей и входили в дом, неся депеши. Они громко топали по полу холла. Затем наступала тишина, пока курьеры ждали, а потом топот возобновлялся. Курьеры уезжали, увозя ответные депеши. Иногда по ночам мальчики слышали, как Анри и Жюль спорят. О чем, этого они не понимали, улавливая лишь то, что споры касались войны. Муса хотел выбраться в тайный проход и подслушать, но Поля это не занимало. Он сказал, что ему надоело ползать по грязи. Поль благоговел перед отцом. Теперь, когда началась война, отец казался ему самым важным человеком в Париже, уступающим по значимости разве что императору. Жюль был самым большим, самым храбрым и наиболее могущественным из всех известных Полю мужчин. Мальчик раздувался от гордости, видя, как солдаты салютуют отцу, замирают в присутствии полковника де Вриса или спешат выполнить его приказ. Полю нравилось смотреть, как отец надевает форму. Отец делал это с отменной тщательностью. Каждое движение было точным и упорядоченным. Каждый сантиметр ткани отглажен. Каждая пуговица начищена. Каждая мелочь учтена. Когда полковника не было дома, Поль дотрагивался до его парадной формы, сабли, пистолетов и малиново-красного пояса и пытался себе представить, каково это — быть солдатом. Мальчик мечтал о форме, которую однажды наденет сам. Два года назад, когда Полю исполнилось 8, Жюль стал позволять сыну полировать свою саблю. Поль брал отцовскую саблю словно святыню. Она была больше метра длиной, с эфесом из слоновой кости, заканчивающимся головой орла. Сабля принадлежала его прапрадеду и служила тому хорошую службу во время революции 1789 года. Поль проводил пальцем по клинку, делая это осторожно, ибо тот был острым, как бритва, и он легко мог порезаться. С помощью полировочного средства и мягкой тряпки Поль начищал клинок до тех пор, пока на том не появлялось его отражение. Закончив работу и считая, что справился на отлично, он показывал саблю отцу. Полковник критически осматривал оружие, всегда находил изъян и выговаривал сыну, как новобранцу. «Сабля — твой спутник, твой друг. Она продолжение твоей чести. Так покажи свою гордость, сын, заставь ее выглядеть соответствующим образом». Порой, как бы Поль ни старался, он не видел изъяна. Однако безропотно начинал все заново. Нередко ему приходилось трижды полировать отцовскую саблю, прежде чем полковник принимал работу. Сейчас, когда Жюль у себя в комнате собирал чемоданы, укладывая туда все, от форменной одежды до туалетных принадлежностей и бумаг, Поль снова полировал отцовскую саблю. Муса стоял рядом. Ребята все делали вместе, кроме полировки сабли. Муса помогал тем, что подавал тряпку и держал баночку с полировочным средством, но прикасаться к сабле Поль ему не разрешал. «А где наши солдаты начнут войну?» — спросил Муса, наблюдая за работой Поля. «Не знаю», — пожал плечами Поль. «Где-нибудь, где встретят пруссаков и станут их убивать. Наверное, в Пруссии». «Бьюсь об заклад, твой отец убьет их, видимо-невидимо. Может, целую тысячу». Муса присвистнул. Это казалось слишком много даже для дяди Жюля. «А как он может убить столько пруссаков?» «Не знаю. Сначала пронзит их саблей. Вот так». Поль взял саблю обеими руками и пронзил воображаемого пруссака. «Думаю, он и стрелять в них будет, чтобы наверняка. А если они в ответ тоже начнут стрелять?» Поль нахмурился. «Все знают, что пруссаки не умеют целиться. Пруссаки, они слабаки. Не они ли разгромили австрийцев? Австрийцы тоже слабаки». Муса знал, что это правда. Все так говорили. Наконец Поль закончил полировать саблю. Мальчик был уверен, что та еще никогда не выглядела так великолепно. Он попросил Муссу проверить, и хотя тот не касался сабли, Поль снова прошелся по клинку тряпкой, затем с величайшим трепетом передал отцу. Отец поднял саблю и стал всматриваться. Поль затаил дыхание, ожидая неминуемого приказа полировать заново. Жюль оглядел клинок с обеих сторон, посмотрел на дневной свет. Клинок сверкал. Поль хорошо справился с работой. Сын достиг совершенства, но Жюль не был склонен проявлять нежности и рассыпаться в похвалах. Он даже не мог себе позволить улыбки признательности. К Полю он обращался так, словно говорил с рядовым. «Хорошо поработал», — сказал Жюль, сопровождая слова коротким кивком. «Принято». Он положил саблю на стол и продолжил сборы. Поль был в экстазе. На следующее утро Жюль покинул дом еще до восхода солнца. Элизабет и мальчики поехали вместе с ним на северный вокзал. Поль с отцом сидели на переднем сиденье кареты, Муса и Элизабет — на заднем. После того вечера Поль сторонился матери, не зная, как смотреть на нее и что говорить. Ему было неловко находиться рядом с ней, и потому он старался держаться подальше. Элизабет, поглощенная своими мыслями, этого даже не замечала. Невзирая на раннее утро, улицы бурлили военной лихорадкой. Карета едва протискивалась среди других карет и повозок. Разносчики продавали газеты, полные гальской страсти. Даже в лае собак и крике петухов ощущалась дерзкая самоуверенность непокорного Парижа. Куда-то спешили толпы солдат, двигаясь в разных направлениях. Из-за обилия фургонов с амуницией и тыловым обеспечением на дорогах постоянно возникали заторы. Вся лихорадка улиц просачивалась и на железнодорожный вокзал. Движение пассажирских поездов было прекращено. К перронам один за другим подавались составы, куда один за другим грузились полки солдат. На боковых путях шла погрузка товарных вагонов. Составы отходили чуть ли не каждые 5 минут. На вокзал безостановочно прибывали вооруженные люди. Порядок отсутствовал, везде царила неразбериха. Солдаты понятия не имели, куда направляются и где остальные их сослуживцы. Им лишь приказали явиться на вокзал, ничего больше не объяснив. Одни пришли раньше времени, другие опоздали, а некоторые вообще перепутали вокзалы. Многие были пьяны. Кто-то падал и засыпал прямо на платформах, и проходящие грубо пинали их. Женщины порывисто обнимали мужчин и прощались со слезами на глазах. Жюль сердито проталкивался по платформе, возмущенный хаосом. Элизабет и ребята спешили следом, дожидаясь, когда он останавливался и отчитывал пьяного или приказывал сдвинуть тележки и ящики, загораживавшие проход. Это было безнадежным занятием, но Жюль не был Жюлем, если бы не попытался навести порядок. «Эй, вы! Передвиньте эти ящики! Капрал! Пусть этого пьянчугу отнесут в здание вокзала! Проследите, чтобы его фамилия была отмечена в рапорте! Где ваш командир? Где ваша винтовка? Кто здесь главный?» Его усилия почти не давали результатов. Кто-то из солдат ухмылялся и показывал неприличные жесты за спиной полковника. Поль, видя это, удивлялся и тревожился, что отцовские приказы не выполняются. Муса просто глазел по сторонам. Элизабет шла со страдальческим выражением лица. Она боязливо обходила пьяных, горы мусора и ящиков и всячески старалась ничего не задеть, сожалея, что ей не хватило ума проститься с Жюлем дома. Наконец они добрались до нужной платформы. Состав еще только подавали, и им пришлось ждать. Поль стоял рядом с отцом и смотрел, как паровоз выплевывает дым в потолок. Пронзительный свисток разнесся по всему громадному пространству вокзала. Из-под вагонов выплывали клубы пара, окутывая платформу белым туманным покрывалом. Поль инстинктивно потянулся к отцовской руке, но полковник отдернул руку. «Ты слишком большой, чтобы держаться за руку», — даже не взглянув на сына, бросил Жюль. Мальчик опустил руку и почувствовал, как покраснело его лицо. Возбуждение утра сменилось ощущением, что отец действительно уезжает на войну. И это только начало другой жизни, в которую ему предстоит погрузиться. Отец уезжает. Поль не увидит его, возможно, долгое время. Поль не знал, сколько длятся войны. Он спросил Муссу, но тот тоже не знал, и предложил спросить Гаскона, который обычно знал все. Но Гаскон лишь пожал плечами. «Столько, сколько понадобится». Поль чувствовал комок в горле. Жаль, что нельзя поехать вместе с отцом. Элизабет стояла рядом с Жюлем. Ее лицо было спокойным, без тени напряжения. Она давно перестала волноваться о том, что муж может погибнуть в сражении. Она настолько уверилась в его маршальском будущем, что смерти придется отойти в сторону, пропустив вперед судьбу. Нынешняя война виднелась Элизабет благословением. Именно это ей и требовалось. Им обоим. Война потрясающе ускоряла продвижение по службе. Она говорила о ревуар полковнику, а встречать будет генерала. Она улыбнулась мужу, готовому подняться в вагон. «Жюль, я уверена, что ты привезешь нам доблестную победу!» Жюль сдержанно поцеловал ее в щеки. Проявление чувств на публике вызывало у него неловкость. «Я напишу, когда обстоятельства позволят», — сказал он. «Дядя Жюль, убей как можно больше прусаков!» — воскликнул Мусса. Жюль махнул племяннику и уже собирался поставить ногу на ступеньку вагона, когда к нему подбежал Поль. «Отец, подожди! Я забыл! Я сделал тебе подарок!» Улыбаясь во весь рот, Поль протянул отцу фигурку, вырезанную из дубовой дощечки, грубую, но узнаваемую, игрушечного солдатика. Одна рука у него отломалась, поэтому Поль разыскал прутик и превратил в винтовку со штыком, приклеив на место отсутствующей руки. Он нарисовал солдатику лицо и пуговицы на мундире, а из скорлупы грецкого ореха сделал шапку. Деревянный воин слегка улыбался. Жюль повертел солдатика в руках. Подарок сына глубоко тронул его. Он догадывался, сколько времени ушло у Поля на эту поделку. Однако лицо Жюля осталось бесстрастным. С таким же лицом он обычно проверял состояние сабли, отполированной сыном. «Твой солдатик покалечен», — сказал Жюль. «И наши солдаты не носят таких шапок. Тебе надо быть внимательнее». Он опустил солдатика в карман мундира. «Ладно, сделай другого, поаккуратнее». Повернувшись, Жюль скрылся в вагоне.